Глава 6. Музыка нас связала. «Ты обязана пойти с нами!» Ксюха напрыскала слюной на мой рабочий стол, доказывая мне, что корпоратив, честь вступления в должность Реброва-младшего — великое событие. Я внимательно выслушала подругу, периодически отвлекаясь в компьютер, и ответила. Прошел уже месяц с его появления. Я, конечно же, вычла те 2 недели в Шарм-эш-Шейхе и разложила перед ней сухие факты. «И что? Может, он был занят, разбирался с нашими подводными камешками?» «Ник, давай! Не будь одной из этих, что зубрят по ночам алгебру, а утром являются в универ в растянутом свитере брата». Я пораскинула мозгами и пожалела несчастную рыжеволосую оторву. «Ладно, я вызову Убер. Не хочу, как в прошлый раз, тащиться через весь город за машиной». «Есть!» — выкрикнула Ксюха. «Хоть на космическом корабле, но чтобы в 9 была в 2Б, поняла?» «Слушаюсь и повинуюсь». Копна природных огненных волос мелькнула у двери, и стройная фигурка Ксюхи исчезла в коридоре. Я уткнулась в стопку бумаг перед собой и подумала, что с моей последней ночевки в квартире Реброва нас полностью захватили деловые отношения. За эту неделю он не позволил себе ничего эдакого и даже высоко оценил мои нововведения в сеть ресторанов, что я ему показывала не так давно. Заказчик, кстати, тоже поблагодарил за некоторые очень рациональные штрихи и намекнул Реброву, что такую рыбку, как я, нельзя выпускать в большой пруд. Быстро выловят опытные рыбаки и раскрутят бизнес до небывалых высот. Я улыбнулась, вспомнив, как босс расправил плечи от таких комплиментов в мой адрес. Не павлин, но что-то близкое к этой хорохористой птичке. В обеденный перерыв я вышла в общий холл и налила кофе в бумажный стаканчик из аппарата, что Борис Михайлович поставил для удобства сотрудников. Администратор Людмила трекотала с Ингой Анатольевной. Но вмиг, когда из кабинета показался Ребров, они разбежались в расцепную. Я же посмаковала на вкус терпкий напиток и взялась разглядывать грамоты и дипломы на стене, будто видела их первый раз за 3 года. «Выглядишь потрясающе, Вероника». «Какие банальные подкаты, Ребров!» Цокнула языком и отодвинулась вправо. «Это мой личный метод». «Что?» Чуть повела на него глазами. «Интересно, что тебя зацепит? Заезженные фразы? Или придется применить что-то более искусное? Я твой подопытный кролик? Как грустно». Естественно, я поиздевалась над ним и его распушившимся самолюбием. «Так приятно, слов нет!» «Вечером у нас дресс-код». Он проигнорировал мой сарказм. «У тебя есть чем блеснуть?» «О, не переживай. Буду сиять лучше новогодней гирлянды». Людмила возвратилась с 2 пластиковыми контейнерами. В одном находился салат, а в другом — запеченная курица. «Приятного аппетита, Людмила Сергеевна». Ребров легонько коснулся меня костяшками пальцев и улизнул в кабинет. Я помялась на месте и, выбросив пустой стаканчик, также испарилась с глаз вездесущего администратора. В моей квартире не слишком уютно из-за отсутствия значительной части обстановки. Голые стены, холодный пол, пустая спальня с матрасом на ламинате. Я оглядела пространство бездушным взглядом и направилась в гардеробную. Единственный островок тепла и радости. Вешалки забиты вещами, а на длинных полках расположились туфли и босоножки. Зимние шмотки я еще не распаковала, поэтому у меня затяжное лето. И пусть. За окном самый разгар августа. Выборочно пролистав наряды, выискала платье, что когда-то снесло голову Раменскому. Он-то знал толк в женской красоте. Предположила, что и Реброва хватит удар. К вечеру, выбросив из мыслей работу, я забралась в наполненную ароматной водой ванну и прикрыла глаза. Божественно. До вечеринки в клубе я смогла расслабиться и набраться мужества, чтобы противостоять напору начальника. И чего вдруг Борис Михайлович сложил полномочия? Он еще вполне молод и активен. Может, захотел провести время с женой и восполнить годы вне семьи? Эх, не стоило мне размышлять о крепких брачных узах. Выскочив замуж за Игорька, я просто залатала брешь в своей жизни. Да и от Раменского отделалась без убытков. Хорошо, что сейчас он разводит лошадей, а не богатых лохов на деньги за счет смазливых мордашек провинциалок. Напоминалка в телефоне затрезвонила ровно в 7:30. Я выбралась из ванны, обернулась полотенцем и побежала наряжаться. Не дай бог, Убер подведет, как однажды перед Новым годом. В 2Б собралось народу, как на путч 91-го года. Я оглядела толпу и разодетую в стразы Ксюху заметила сразу. Подруга сверкала и переливалась всеми цветами радуги. Особенно живо искрился розовый оттенок. «Привет!» — заорала она и обняла меня. «Наши там, идем!» Взяв за руку, повела мимо танцующих парочек. Я дернула подбородком, когда до встречи с Ребровым оставалось меньше минуты. Он завис на мне и долго не мог подобрать нужные слова. Молоденькие бухгалтерши, кадровик и парни из IT-отдела выпивали, не особо разбираясь в том, кто подошел. Я помахала рукой девочке-экономисту и обратилась к Реброву. «Алкоголь бесплатно?» Он протянул мне бокал с чем-то похожим на блю кюрасао. Я сделала глоток, и ледяная сладость освежила горло. Нет, напиваться сегодня я не настраивалась, иначе опять проснусь в чужой кровати. «Потанцуем?» Юрист Кирилл отставил свой стакан и ждал моей реакции. Я обрадовала парня, согласившись. Мы смешались с людьми в зале и помялись, как на школьной дискотеке. Скукота! Прям сон накатил. Надо поговорить. Ребров выдернул меня из объятий Кирилла и потянул к туалетам. Я упиралась, но из-за грохочущей музыки мой крик ни у кого не вызвал подозрений. Шикарно. Нарочно куском мяса вводишь перед носом. Он затолкнул меня в уборную, где никого не было, и приставил руки к бокам, как недовольный преподаватель. Я просто танцевала. И вообще отчитываться не намерена. Захотела удалиться в образе гордой Лани. Не вышло. Ребров схватил меня за талию и усадил на раковину. На холодную и мокрую раковину. Короткое платье задралось выше некуда. Даже я увидела свои белые трусики. Я открыла рот, чтобы как следует огреть его колким выражением, но не успела. Он поцеловал. И это не какой-то там кроткий поцелуйчик, а настоящий голодный укус. Мне не дали и шанса выбраться. Я пойманная охотником добыча. Ребров действовал так быстро, что я смогла лишь мяукнуть передышки между засосами и прикосновениями к своей груди. Бретельки платья спустились к локтям и придали огня действиям парня. Его правая ладонь растирала мое бедро, а пальцы левой щипали соски. Я потерялась, отключилась, провалилась в ощущения. «Саш, кто-нибудь зайдет и...» «Насрать!» Склонился и облизал каждый сосок влажным языком. «Повтори мое имя». «Саша. Сашенька». Мямлила я, беспощадно сжав его темные волосы обеими руками. Шорох, лязг, ремня и Ребров шире раздвинул мне ноги. Сдвинув трусики своим указательным пальцем, вошел сразу и до предела. Я опрокинулась назад, но почувствовала преграду в виде распластанной по спине мужской руки. Он трахал меня в туалете 2Б. Жарко дыша у моих губ. Все за и против отступили. Я захотела этого. Я подалась ему навстречу и зашептала, как мне хорошо. Вперемешку с его именем. Желая растянуть удовольствие, Ребров замедлился и посмотрел мне в глаза. «Так тоже нравится?» Он вынул член и аккуратно проскользнул обратно. «Да, не прекращай, пожалуйста». Только самого хватило ненадолго. Секундой позже меня вбивали в хреново зеркало за спиной так сильно, что подумала ему конец. Скрепив ноги на пояснице Реброва, я посмела чуть притормозить его. В отместку за подобное указание он прикусил меня за шею и прошептал на ухо, чтобы я была послушной. Толчки не стихли, а возросли по глубине и чистоте. Я вот-вот отправлюсь в рай, испытав, наверное, свой самый невероятный оргазм. Он заметил, что я на грани, и вознес меня на вершину, плавными, но твердыми движениями бедер. Вознес так, что я пометила его задницу несколькими царапинами. Сам же, после моего тихого признания, что принимаю противозачаточные, разлился внутри меня раскаленной спермой. Не отпускал, пока весь не опустошился. И даже после мы обнимали друг друга, вдыхая затхлый воздух клубного сортира. Ощущение того, что он во мне, вызвало улыбку. Ребров приподнялся, продолжая ласкать мою попку, и сказал: «Извиняться не буду». «Не надо». Я поцеловала его. «Завтра мы оба об этом забудем». «Ты едешь ко мне, Ника?» «Нет, не еду, Саша». Вместе пошевелили бровями, говоря на каком-то ментальном уровне. «Ника?» «Саша?» Мы сосались без остановки минуты три. А потом я уверенно толкнула Реброва, спрыгнула с каменного обрамления умывальников, расправила трусики, платье и поднесла ладони к крану. Вода полилась мгновенно. Я увидела в отражении суровое мужское лицо, но промолчала. Почему он решил, что я без раздумий приму приглашение в гости? После обалденного секса? Бешеного, неистового, животного секса в туалете? Ребров начал застегивать ширинку и ремень. Все это время я наблюдала за ним. Снова идеален, как всегда. «Ты меня не знаешь, Ника». Он прибился ко мне пахом сзади. Я удержалась за смеситель. «Я не панька, каким ты меня считаешь. И не сможешь долго отшивать. Выебешь, как сейчас?» По ухмылке и позе я поняла, что то, чем мы занимались, далеко не все, на что он способен. Сплошная ваниль. Если это лишь вишенка в компоте с клубничкой и капля в море, тогда что в загашнике? Держи, пригодится. Он отдал мне визитку, на которой указан адрес его места жительства, и мобильный телефон. Правда, подумал, что я прибегу к нему за повторением? Ладно, неприлично отказывать после того, что произошло. И я запомнил, как ты стонешь. Прибереги лучшее для следующей встречи. Чуть не забыл. Никогда не надевай это платье, если пойдешь куда-то без меня. Пошел ты? Ребров засмеялся и скрылся из вида. Я же обратилась к зеркалу и почувствовала усталость. На коже шеи и вырезе декольте остались красные пятна. Он ненормальный. О, вот ты где! Ксюха ввалилась в туалет и зацепилась за мое плечо. В видок у тебя, мама, не горюй, будто в чем-то незаконном участвовала. Да, выдохнула я. Только к мусорам осталось попасть. Ксюха расхохоталась и поспешила в кабинку. Я бросила ее, чтобы не ощущать давление этого местечка, и подождала в коридоре, что вывел нас в компанию коллег с уже захмелевшими глазами.